Маркс и Энгельс неизменно сохраняли на протяжении всей своей жизни. Оригинальные эстетические социокультурные воззрения, развитые ими, не просто сосуществуют с идеями научного коммунизма, а составляют, так сказать, животворящее начало нового мировоззрения, его идеалов подлинного гуманизма. Это сторона дела, без понимания которой вряд ли можно уяснить себе становление марксизма, хорошо раскрыта в книге Лившица «Карл Маркс. Искусство и общественный идеал. Москва, 1972 год». 1844 год, когда переход Маркса от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму совершается окончательно, можно назвать годом рождения научного мировоззрения. К этому времени в основе своей сложились и черты личности Маркса, величайшего революционера в науке и создателя науки о революции. К тому времени уже была проделана значительная часть работы по критическому переосмыслению всего духовного наследия прошлого. Обратимся сначала к философии. Покинув в 1837 году пляску муз и музыку сатиров, то есть свои литературные увлечения, Маркс приходит к выводу: без философии мне не пробиться вперед. Он понял, что не сможет сделать ни одного успешного шага в конкретной области науки, например, в юриспруденции, не усвоив тех общих форм, в которых теоретическое мышление способно к самодвижению и вместе с тем к верному воспроизведению развивающегося объекта. В зрелые годы Энгельс высказал глубокую мысль, что для развития и усовершенствования способности теоретического мышления не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей предшествующей философии. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 20, страница 366. Конечно, он отправлялся при этом от своего собственного жизненного опыта, как и от опыта Карла Маркса. Дух сомнения и отрицания, который порожден был знакомством юного Маркса с философией Гегеля, обратил его к истокам, к античным мыслителям. Он принимается за изучение Сократа, Платона и Аристотеля, штудирует тексты древних Эмпедокла, Парменида, Диогена Лаэрция, Плутарха, Симплиция, Фемистия, Цицерона, Стобея, Филопона, Лукреция Кара, Секста Эмпирика, Сенеки, Климента Александрийского. Из всего многообразия учений и течений античности Маркс останавливает внимание на Демокрите и Эпикуре. Уже само это обращение к учениям крупнейших древнегреческих атомистов и материалистов свидетельствует о том, в каком направлении шли поиски нового мировоззрения. Система Гегеля не могла быть преодолена в рамках идеализма. И ни одно из идеалистических учений не могло помочь в этом отношении. Здесь мог выручить только материализм. Вся материалистическая традиция, начиная от Эпикура, включая французский и английский материализм XVII и XVIII веков и кончая Фейербахом. В «Святом семействе», вторая половина 1844 года, Маркс и Энгельс как бы подводят своеобразный итог своему изучению предшествующей, главным образом, материалистической философии. Маркс прежде всего показывает историческую преемственность материализма нового времени с Демокритом и Эпикуром. В Англии эта преемственность связана с именем Бэкона, родоначальника английского материализма и всей экспериментирующей науки. Во Франции – с Гассенди, восстановившим эпикурейский материализм. Точные, меткие и остроумные характеристики Маркса сопровождают целую галерею имен мыслителей Англии и Франции –